Удар молота. «Нет!» — крикнул Эраган, когда крепостная стена с оглушительным грохотом рухнув и наполнив двор клубами черной пыли, похоронила Рорана и еще пятерых варденов под 20-футовой грудой камней. Эраган так громко выкрикнул это «нет», что голос у него сорвался, и во рту возник медный вкус крови. Он с трудом вдохнул и, согнувшись пополам, сильно закашлялся. «Ваэтна!» – задыхаясь, вымолвил он и махнул рукой, призывая пыль рассеяться. Со звуком, напоминавшим шуршание шелка, густая темно-серая пыль стала улетучиваться, и вскоре центральная часть двора была уже совершенно чистой. Эраган был настолько потрясен произошедшим и возможной гибелью Рорана, что даже не заметил, сколько сил отняло у него это заклинание. «Нет, нет, нет!» – бормотал он. «Роран не мог погибнуть! Не мог, не мог, не мог!» Он все повторял и повторял это про себя. Словно от бесконечного повторения эти слова и впрямь могли стать реальностью. Но с каждым разом эта безмолвная фраза становилась все менее похожей на правду и все более походила на мольбу, обращенную неизвестно к кому. Ко всему миру, наверное. Перед ним стояли Арья и прочие вардены. Они кашляли и терли руками глаза. Многие согнулись и опустили плечи, словно ожидая удара. А другие, раскрыв рот, непонимающе смотрели на огромную зияющую брешь. Весь двор был усыпан мелкими каменными обломками, и под ними почти уже не был виден старательно выложенный мозаичный рисунок. 2,5 комнаты на втором этаже замка, и 1/3, из окна которой с такой злобой наводил свои чары тот самый маг, были теперь совершенно открыты любым ветрам. При ярком солнечном свете внутренность этих комнат и мебель в них казались на редкость грязными и обшарпанными. Было видно, как с полдюжины солдат, вооруженных большими луками, пытаются выбраться из этих помещений, карабкаясь через обломки и стараясь отойти как можно дальше от обрыва, перед которым неожиданно оказались. Грубо толкая друг друга, они просачивались в дверь в уцелевшей стене комнаты и исчезали где-то в глубинах замка. Эраган пытался определить, сколько примерно весит самый большой кусок в куче каменных обломков. Должно быть несколько сотен футов. Совместными усилиями он, Сапфира и эльфы смогли бы, конечно, с помощью магии сдвинуть этот обломок с места. Однако это отняло бы у них столько сил, что и сами они стали бы слабыми и весьма уязвимыми. К тому же это заняло бы слишком много времени. На мгновение Эраган подумал о Глоэдре. Да, золотистый дракон, безусловно, достаточно силен, чтобы с легкостью расшвырять всю эту груду камней. Но сейчас нужно было действовать как можно быстрее. Элдунари Глоэдра в данный момент извлечь было непросто. И Эраган совсем не был уверен, что ему удастся убедить Глоэдра хотя бы в необходимости поговорить, не говоря уж о том, чтобы спасти Рорана и остальных варденов. Эраган представил себе Рорана в последний миг, когда тот за секунду до обвала стоял под аркой дверей, и вздрогнул, неожиданно поняв, как следует поступить. «Сапфира, помоги им!» — крикнул он, и, отбросив в сторону щит, бросился вперед. Эраган успел услышать, как у него за спиной Арья что-то сказала на древнем языке. Какую-то короткую фразу, вроде бы означавшую «Спрячь это». Затем нагнала его и побежала рядом с мечом в руке, готовая сражаться. У подножия груды обломков Эраган постарался подпрыгнуть как можно выше и, коснувшись одной ногой большого куска стены, снова подпрыгнул, перескочив с этой опоры на следующую, точно горный козел, взбирающийся по отвесной стене ущелья. Он с отвращением подумал, что, наверное, зря так сильно рискует, ибо и сам легко мог оказаться под потревоженными им каменными обломками и погибнуть. Но более быстрого способа достигнуть вершины этой жуткой груды он не видел. Совершив последний мощный прыжок, Эрган перепрыгнул в разрушенное помещение второго этажа и ринулся к двери в дальней стене. Он с такой силой распахнул ее, что выломал засов, а сама дверь, сорвавшись с петель, с грохотом выпала в коридор. От страшного удара даже крепкие дубовые планки во многих местах расщепились. Эрган вихрем промчался по коридору. Собственные шаги и дыхание казались ему какими-то странно приглушенными, словно в ушах у него было полно воды. Потом он чуть замедлил бег и осторожно заглянул в открытую дверь. За ней он увидел кабинет и пятерых вооруженных мужчин, которые, сгрудившись вокруг рабочего стола, о чем-то спорили, тыча пальцем в карту. Никто из них Эрагана не заметил. Он бросился дальше и, не снижая скорости, завернул за угол, где столкнулся с каким-то идущим ему навстречу солдатом и врезался лбом прямо в его щит. Перед глазами у него вспыхнули красные и желтые огни. Он обхватил воина руками, и они, шатаясь, закружились в коридоре. Точно парочка пьяных танцоров. Солдат буркнул какое-то ругательство, пытаясь вырваться и обрести равновесие. «Да что с тобой такое, чтоб тебя трижды разорвало?» — воскликнул он, и только тут понял, кто перед ним. Глаза его невольно расширились. «Ты?» Эрган медлить не стал. Силой отведя назад правую руку, он ударил солдата прямо в солнечное сплетение. Тот подлетел вверх, ударился о низкий потолок и безжизненной грудой рухнул на пол. «Я!» – подтвердил Эрган и бросился дальше. Сердце у него бешено колотилось, и ему казалось, что оно стало биться еще в два раза быстрее с тех пор, как он проник в замок. Порой ему казалось, что сейчас сердце и вовсе выскочит у него из груди. «Где же это?» – думал он лихорадочно, заглядывая в каждую дверь и не находя там ничего похожего на лестницу. Наконец, в самом конце какого-то грязного бокового коридорчика он обнаружил винтовую лестницу и, перепрыгивая разом через 5 ступенек, поднялся в какое-то странное помещение с высоким сводчатым потолком, чем-то напоминавшее собор в Драслеоне. Быстро поворачиваясь вокруг своей оси, он успел разглядеть на стенах и щиты, и различные оружия, и красные знамена, и узкие окна почти под самым потолком, и факелы в держателях из кованого чугуна, и безжизненные камины, и длинные, и из темного дерева раскладные столы, составленные вдоль обеих стен, и возвышение в дальнем конце комнаты, где перед креслом с высокой спинкой, похожим на трон, стоял какой-то роскошно одетый бородатый человек. Итак, Эрган находился в главном зале замка. Справа от него, между ним и дверями, которые вели к выходу, стоял отряд из 50 с лишним человек. Золотая нить в их нарядных коттах поблескивала в свете факелов. Увидев Эрагана, они зашевелились и удивленно загудели. А бородатый человек приказал: «Убейте его!» Но Эрагану показалось, что голос этого лорда звучит не столько повелительно, сколько испуганно. «Тот, кто его убьет, получит треть моего состояния, клянусь!» Ужасное ощущение того, что вот сейчас и рухнут все его планы, охватило душу Эрагана. Нет, он не даст им снова встать у него на пути. Выхватив из ножен меч, он поднял его над головой и крикнул: «Брейсингер!» Раздался легкий шелест, и от эльфийского клинка взметнулись языки синего пламени, пробегая по всему сверкающему лезвию до самого острия. Живительный жар этого огня согрел правую руку и щеку Эрагана, и он перевел взгляд на воинов. «Убирайтесь!» – прорычал он. Те несколько мгновений колебались, потом разом повернулись и исчезли в коридоре. А Эрагон ринулся вперед, не обращая внимания на тех неповоротливых увольней, которые, впав в панику, оказались в пределах досягаемости для его пылающего меча. Один из них, споткнувшись, рухнул прямо под ноги Эрагона, который легко перепрыгнул через него, не коснувшись даже кисточки на шлеме. Стремительные движения Эрагона раздували пламя, полыхавшее на Брисингре, и языки этого пламени летели за ним, точно грива, несущейся галопом лошади. Опустив плечи и побычьи нагнув голову, Эрагон выбежал в широкую дверь, за которой находился зал приемов. Он вихрем пронесся через это длинное и широкое помещение в коридор, куда выходили двери других комнат. Эрагон успел заметить, что там было полно солдат, оружия и всевозможных приспособлений для подъема и спуска главных ворот крепости. Затем он со всего размаха уперся в решетку, которая и преградила ему путь к тому месту, где стоял Роран, когда рухнула стена. Железная решетка прогнулась, когда Эрагон со всей силы ударил в нее, но сил, чтобы проломить металл, у него не хватило. А он, пошатываясь, отступил на шаг назад, а потом снова направил в свое тело и в Брисингар ту энергию, что было накоплено в алмазах, спрятанных в поясе Белотха Мудрого, лишив драгоценные камни их еще более драгоценного запаса магической энергии, но заставив пылавший на его клинке огонь вспыхнуть ослепительно ярко. Беззвучный крик вырвался у него изо рта, когда он отвел руку назад и ударил мечом по металлической решетке. Вокруг так и посыпались оранжевые и желтые искры, прокусывая насквозь его перчатки и больно жали обнаженные участки тела. Капля расплавленного металла, шипя, упала на его сапог. Резко дернув ногой, он сбросил ее. Оказалось, достаточно нанести всего 3 рубящих удара, и перед ним в решетке открылось отверстие высотой в человеческий рост, а вырубленный кусок решетки упал внутрь. Искореженные края прохода светились раскаленные до бела. Эрагон позволил пламени на Брисингре слегка улечься и прошел в сделанный им проход. Сперва налево, потом направо, потом снова налево. Он бежал без остановки, следуя изгибам бесконечно длинного коридора, предназначенного для того, чтобы замедлить продвижение воинов противника, если бы им удалось пробиться внутрь крепости. В последний раз, свернув за угол, он увидел, наконец, вожделенную цель – вестибюль крепости, окутанный мраком и заваленный каменными осколками. Даже с помощью своего острого, почти эльфийского зрения, Эрагон мог различить во мраке лишь самые крупные предметы, поскольку осколки камней загасили все факелы, горевшие на стенах. В тишине отчетливо слышалось какое-то странное сопение и царапанье, словно какое-то большое и неуклюжее животное возилось под кучей каменных обломков, пытаясь выбраться. «Найна!» — сказал Эрагон, создавая магический световой шар. Голубоватый, лишенный конкретной направленности свет озарил пространство перед ним. И Эрагон увидел, как из-под камней появляется Роран, потный, покрытый грязью, кровью и копотью, с угрожающе оскаленными зубами. Похоже, все это время он не переставал бороться с каким-то солдатом Империи. Рядом лежали трупы еще 2 людей. Солдат испуганно заморгал, заметив неожиданно вспыхнувший свет, и Роран тут же воспользовался этим. Скрутил его, поставил на колени и, выхватив у него из-за пояса кинжал, перерезал ему горло. Солдат раза 2 брыкнул ногами и затих. Хватая ртом воздух, Роран отшвырнул мертвое тело и выпрямился. С пальцев у него капала кровь. Посмотрев на Эрагона каким-то странным остекленевшим взглядом, он промолвил: «Как ты вовремя!» и потерял сознание.